Глава 4. 20 минутами спустя Бен уже сидел у меня в комнате. Одной рукой он тяжело опирался на стол, а другую запустил в свою шевелюру, не сводя глаз с монитора. Я же открывала по порядку все фотографии из Европы. Сначала показывала их так, как видела сама, а потом увеличивала те места, где обнаруживала мужчину из своих снов. Его образ на экране компьютера подействовал на меня гораздо сильнее, чем я могла ожидать. Сердце стало колотиться так, что звон стоял в ушах, и я даже испугалась, не услышит ли его Бен. Я осторожно покосилась в его сторону, но он не обращал на меня внимания. Его взгляд был прикован к экрану. «Можно я сам?» — напряженно спросил он, протянув руку к мыши. «Я никому и ни при каких обстоятельствах не позволяла лазить в свой компьютер. И Бен это знал лучше всех. Но в ту минуту мне едва хватало сил сохранить самообладание. Я кивнула, и он принялся щелкать мышью, исследуя каждое фото, рассматривая так и эдак его лицо, его глаза, его подбородок. Я не выдержала и задрожала. Это нужно прекратить. Я была сама не своя и вела себя как идиотка, и не могла бы объяснить Бену, что со мной происходит. «Клия», — окликнул он. Я болезненно сморщилась, готовясь к самому странному объяснению за всю мою жизнь, но Бен выглядел совершенно измученным. Как будто последние 10 минут лишили его всех сил. Он, наконец, отпустил свои волосы и виновато посмотрел на меня. «Я должен показать тебе кое-что внизу». «Что?» Я не могла представить, что же он может показать мне в моем собственном доме, и просто шла за ним 2 лестничных пролета. А он повернул к фотолаборатории моего отца. «Бен», — недовольно предупредила я, — «знаю, но мы должны туда войти». Я едва подавила в себе порыв с воем вцепиться в него и отшвырнуть в сторону, когда его рука легла на дверную ручку. Лаборатория была папиным священным местом. Сколько я себя помнила, никто не смел нарушать закон. Либо ты входишь туда вместе с папой, либо стучишь в дверь и ждешь его приглашения. Пребывание в лаборатории было возможно только по приглашению и вместе с папой. А это означало, что на протяжении последнего года дверь в нее оставалась закрытой. Войти туда без него значило осквернить святыню. «Он сам хотел бы, чтобы ты увидела это, Клия», — заверил Бен, — «поверь мне». Впервые в жизни я почувствовала гнев по отношению к Бену. Ведь Грант Раймонд был моим папой. Откуда знать Бену, чего хотел бы мой отец? С моих губ едва не слетел горький ехидный ответ, но меня остановило лицо Бена, бледное, как у призрака. Что-то было не так, и у него была веская причина привести меня именно сюда, в лабораторию, и мы вошли. Как и папин кабинет, лаборатория представляла собой беспорядочное скопление бумаг, книг и самых различных инструментов. Однако, если в кабинете был рабочий хаос, то здесь царил хаос увлечений. Цифровая фотография числилась среди них, и 3 больших монитора высились среди полного бедлама, состоявшего из фотобумаги, использованных картриджей и мотков проводов. Все это валялось вперемешку с переложенными закладками томами по мировой истории и мифологии со всего мира. Присмотревшись к ближней стопке книг, я увидела биографию Уильяма Шекспира и почувствовала болезненный укол в сердце. Мне так не хватало папы. Я, как алчный скряга, старалась копить и хранить даже самые мелкие воспоминания о нем, и вот выясняется, что я уже успела напрочь забыть о том, как в последние полгода перед своим исчезновением он увлекся Шекспиром. Мама вообще отказывалась это понимать. Годами она уговаривала папу сходить с ней в театр. И тут ни с того ни с сего он вдруг начинает дотошно копаться во всем, что было посвящено жизни и творчеству великого барда. Пьесы, сонеты и бесконечные комментарии критиков и литературоведов. В этом был весь папа. Если он чем-то занимался, то не упускал ни одной мелочи. Бен открыл кладовку, где папа хранил свои камеры. От новейших цифровых моделей до таких раритетов, которые уже не купишь ни у одного антиквара. Здесь даже лежал давно вышедший из строя полароид, который просто было некогда выбросить. Я не удержалась от болезненной гримасы, следя за тем, как Бен роется на полках и перекладывает камеры с места на место. «Ты там поосторожнее», — не выдержала я. «Прости, почти нашел». Он отложил в сторону еще два фотоаппарата, поднялся на цыпочки и нажал на какую-то точку на задней стенке кладовки. «Да что же он делает?» «Вот», — пропыхтел он. «Что вот? О чем ты?» Он не ответил, а взял табурет и поставил его у противоположной стены, увешанной фотографиями в рамках. Большинство из них папа сделал сам. Например, мою круглую, улыбающуюся мордашку, запечатленную в трехмесячном возрасте форматом 24:30. Некоторые из снимков сделала я, хотя бы вот эту голенастую девчонку, срывающую финишную ленточку на школьном кроссе. Но пока Бен залезал на табурет, я успела заметить, что одна из рамок отстала от стены. Это было изображение пары грязных и царапанных сосудов, наполовину погруженных в землю, тех самых предметов, которые сделали папу мессией для фанатов Нью-Эйджа. Их сайты в интернете захлебывались от восторга, живописуя подробности открытия древних сосудов с эликсиром жизни. Действительно, никто иной, как мой отец, основал фонд, финансировавший поиски этих сосудов, и лично ездил в Италию, чтобы руководить раскопками. И когда сосуды обнаружили, даже центральные каналы новостей уделили этому событию немало внимания. Правда, все они не приминули с сожалением уточнить, что хотя сосуды явно настоящие и очень древние, и, скорее всего, являются именно тем, что папа искал, несмотря на свое несомненно важное значение для археологии, они также, несомненно, пусты. Никакого эликсира жизни в них не было и в помине, но папу это не сильно огорчило. Он гордился своим открытием и успел сделать не один десяток снимков, прежде чем передал сосуды в Национальный музей в Риме. И вот теперь один из этих снимков маскировал тайник, о котором прекрасно знал Бен, тогда как я даже не подозревала о его существовании. Бен отворил дверцу до конца и вытащил переполненную бумагами папку. Он присоединился ко мне за длинным столом, за которым папа обычно работал, расчистил место и положил папку. Фотографии. Папка была до отказа набита множеством фотографий. «Как твой папа объяснил тебе то, что взял меня на работу?» — спросил Бен. «Потому что ты очень много знаешь», — тут же ответила я. «Потому что я очень много знаю», — повторил он. «Нет, за мои знания меня взяла твоя мама. А папу мало волновало то, что знаю я. Он меня нанял за то, чего я не знаю. Но во что все равно верю». «Понятия не имею, что это значит. Что это значит?» Бен тяжело вздохнул и снова запустил пальцы в волосы, сильно дернув их, как будто в надежде вытряхнуть из головы нужные слова. «Есть вещи за пределами человеческого понимания», — начал он. И я растерялась. Он нарочно цитирует моего отца, или у него получилось это нечаянно? «Вещи, которые мы можем только принять, потому что не в состоянии их объяснить. Твой папа верил в них, и для него было очень важно, что я тоже в них верю». Я и так отлично знала, что папа с Беном заодно в своей любви ко всему потустороннему. Нашел чем удивить. Я не раз закатывала глаза, слушая их вечные полуношные беседы. Но сейчас Бен утверждает, что папа нанял Бена именно за эту веру в потустороннее, сделав ее частью его работы, что было очень странно. «Почему?» — спросила я. «Потому что так я мог надежнее тебя защитить», — серьезно сообщил он и открыл папку. «Узнаешь?» Бен кивнул на снимок, лежавший сверху. «Конечно», — сказала я. «Это был день, когда мы с мамой, Райной и Вандой покидали родильное отделение больницы почти 18 лет назад. Мы были в холле больницы возле регистратуры. Мама с Вандой еще в креслах-каталках, держат на коленях свертки с новорожденными мной и Райной». «Видишь людей на заднем плане?» — спросил Бен. Я кивнула. Папа всегда признавался, что в тот момент слишком нервничал и не сумел откадрировать снимок как следует. Мы четверо занимали весь передний план, но слишком низко, а на заднем оказалось слишком много случайных людей. Твой папа увеличил снимок, чтобы разглядеть их получше. Он говорил, что сам не понимал, зачем ему это. Просто почувствовал, что должен это сделать. И Бен положил передо мной следующее фото. Это был тот же снимок у регистратуры, но теперь люди на заднем плане были даны крупнее, и их лучше было видно. За их спинами даже можно было различить коридор, ведущий к палатам, по которому сновали медсестры с каталками и другой персонал больницы. «Видишь что-нибудь знакомое?» — спросил Бен. Я покачала головой. Я действительно никого не заметила, хотя уже понимала, к чему это ведет, и все внутри у меня болезненно сжалось от тревожного предчувствия. Бен с мрачной гримасой вынул из папки еще один отпечаток все того же фото. «Как насчет этого?» У меня закружилась голова, и пришлось схватиться за стол, чтобы не упасть. Он был там. Человек из моих снов. Он был в этом коридоре, стоял у дверей лифта. Снимок был зернистым, но это был он. И хотя это было без малого 18 лет назад, выглядел он в точности таким же, как на моих снимках. Не изменился ни на йоту. Он даже одет был так же. Черная кожаная куртка поверх джинсов и серой футболки. Твой папа сказал, что не в силах это объяснить, но что-то было в этом парне, что-то неправильное. Я молча смотрела на снимок. Парень был далеко от нас с мамой, но смотрел он в нашу сторону и выглядел несчастным. Его спина ссутулилась, руки глубоко засунуты в карманы куртки, а в глазах застыло такое выражение, будто он недавно плакал. Бен выжидающе посмотрел на меня, как будто требуя объяснений, однако мне нечего было ему сказать. «Он выглядит грустным», — наконец выдавила я. Бен кивнул. «Не слишком удивительно, если человек находится в больнице, однако твой папа не мог отделаться от мысли, что его грусть относится именно к тебе. Это было лишь необъяснимое чувство, однако он положился на него». Сказал мне, что какое-то время увеличивал и исследовал каждый свой снимок. Он надеялся, что если предчувствие его не обмануло, он найдет этого типа снова. Однако больше тот ему не попадался, и твой папа решил, что просто вообразил себе не весь что. У него было по горло работы, и вы с мамой требовали любви и внимания. Так что не оставалось времени на бесцельную погоню за каким-то призраком. Бен покосился на меня, привычно ожидая выволочки за неудачный выбор слов. Но в этот раз я промолчала. Грант рассказывал мне, что когда тебе было около 4 месяцев, он пробовал новую модель фотокамеры, и у него снова возникло это предчувствие, и он... Вместо дальнейших объяснений Бен выложил передо мной еще один снимок. Это было какое-то торжественное событие. Круглые столики стояли ровными рядами, накрытые белоснежными скатертями с изысканной сервировкой. Мама в черном вечернем платье, на высоких каблуках и со мной в сумке-кенгурушнике у нее на животе. Эту фотографию я тоже помнила очень хорошо. Мама любила рассказывать, как брала меня с собой повсюду, пока я была маленькой. По ее словам, на выборах женщины готовы были носить ее на руках, за то, что она доказывала, что можно совместить любовь к малютке-дочке и политическую карьеру. Вот и на этой фотографии она занималась своим делом. Пожимала руки вице-президенту США и его жене, тогда как я приветствовала их широкой беззубой улыбкой. На сей раз, уже зная, что мне следует искать, я лишь мельком скользнула взглядом по нашим с мамой фигурам и впилась глазами в задний план. У меня не ушло много времени на поиски. Вот. Прошептала я, ткнув пальцем в сервировочные столики у дальней стены. Перед ними маячила небольшая тень, но... Точно, кивнул Бен и подал следующее фото, которое, конечно, являлось увеличенной копией той точки, куда я только что ткнула пальцем. Он почти отвернулся от камеры. Сидел, опираясь локтями на стол, правую руку сжал в кулак и подпирал ею висок. Он выглядел совершенно дико и не к месту на этой фотографии. Его кожаная куртка и джинсы резко контрастировали с вечерними туалетами и шикарными костюмами остальных гостей. «Трудно было не заметить его в такой обстановке», — сообщил Бен, как бы отвечая на мои мысли. «Но твой папа совершенно уверен, что там его не видел, и никто не видел». Грант потом расспрашивал. В результате он пришел к тому же выводу, который сделала ты, когда снимала свою комнату. «Его не было там воплоти». «Его не было там видно», — упрямо уточнила я. «Но этому можно найти логичное объяснение. Квантовая физика, например. Что-то, чего мы просто не понимаем». Бен лишь пожал плечами и стал выкладывать передо мной все новые и новые снимки. Мои первые шаги, мой детский сад, я в школе. Причем каждое фото сопровождалось увеличенным фрагментом с изображением все того же нестареющего парня. «Твой папа сказал, что сначала он действительно встревожился». Бен все еще продолжал этот показ снимков, особенно если учесть, что он никому не мог об этом рассказать. «Он понимал, что твоя мама сочтет его ненормальным, но ты подрастала, ничего плохого с тобой не происходило, и хотя он все еще с подозрением относился к этому парню, его тревога понемногу утихла». «Постой. Я положила руку на стопку фотографий. Это же я снимала. Это была моя первая по-настоящему удачная фотография, и я помню, что сняла ее в свой 8-й день рождения. Мы были на Кауаи, и я умирала от желания прокатиться верхом на лошади по океанскому пляжу на закате. Мама ужасно нервничала, но пока мы скакали, я умудрилась сделать превосходный снимок. Силуэты мамы, папы и Райны, едущих верхом, на фоне огромного розового диска солнца, опускающегося в океан». «Знаю», — ответил Бен. «Твой папа сказал, что если этот парень окажется на тех снимках, которые делаешь ты, то придется ему проверять еще и твои отпечатки, и он не ошибся». Бен достал копию снимка, который я отлично помнила. Только теперь он был увеличен, и в центре оказалась часть океана за спиной у мамы, папы и Райны. Там из воды торчали мелкие скалы. И на одной из них сидел этот парень. Я смогла заговорить спустя целую вечность. «Так этот парень, этот...» Я почти повторила за Беном «призрак», но слово застряло у меня в горле. «Он был на моих снимках всегда?» Бен кивнул. «На снимках, где была ты, и на снимках, которые делала ты. Не на всех до одного, но, скорее всего, на многих из тех, которые сюда не попали. Твой папа выбирал лишь те, которые почему-то привлекли его внимание. Точно так же, как ты отбираешь фотографии из своих поездок». «Но все это время... Как же я могла не заметить раньше?» «Понятия не имею. Может быть, ты просто была до сих пор не готова замечать это?» «Это?» Бен порылся среди старых томов у папы на полке и достал книгу в красном кожаном переплете, зачитанную чуть ли не до дыр. «Это еще кто?» — спросила я, когда он со стуком опустил книгу на стол. Названия на обложке не было, лишь большой тисненный круг. «Тебе это не понравится», — предупредил Бен. «Круг — это древний символ нескончаемой жизни. Эта книга — проводник в мир духов. Твой папа думал, что в ней найдутся кое-какие ответы». Я уставилась на Бена как на ненормального, но он лишь кивнул на книгу. Я осторожно открыла ее. Сразу стало ясно, что страницы делали вручную, они слегка отличались по размерам, и шрифт кое-где был неровным. Буквы со старинными завитушками были толстыми, и их трудно было разобрать. К тому же их то и дело перекрывали слишком яркие орнаменты по краям страниц и иллюстрации. Я сразу перешла к страницам с закладками. Большинство из них были украшены изображениями невероятно красивого юноши с крыльями за плечами. На одном из изображений его крылья оказались широко распахнуты и как бы прикрывали дитя в колыбельке. На страницу был наклеен листочек «Постыд», и папиной рукой было написано «Клеа». Я посмотрела на Бена. «Ты можешь разобрать заголовок?» — спросил он. Я впилась взглядом в причудливые буквы. «Ангел-хранитель», — прочла я. Бен кивнул. «Во всяком случае, Грант на это надеялся, что он твой ангел-хранитель, который защищает тебя от опасностей». Я с улыбкой вспомнила, как рьяно он защищал меня в моих снах. «В этом есть смысл», — пробормотала я и поспешно добавила, «хотя совершенно лишено какой-либо логики». «Твой папа не был уверен в этом полностью», — упрямо набычился Бен. Он снова показал глазами на книгу, и я заметила еще одну закладку. Открыла нужную страницу и ахнула. Здесь тоже бросалась в глаза иллюстрация с крылатым юношей, только теперь он был выполнен в алых тонах. Его тело по-прежнему было божественно прекрасным, но лицо превратилось в чудовищную маску, и он с алчной гримасой разглядывал безмятежно спящую женщину. Напряженное тело, широко раскинутые руки, на которых бугрились мощные мускулы. Вся поза говорила о том, что он вот-вот ринется на беззащитную жертву. И снова папа приклеил листочек с надписью возле изображения «Спящий», только теперь буквы были мельче и как бы затерты. «Клеа?» — спрашивали они. Я перевела взгляд на заголовок. Мне приходилось где-то слышать это слово, однако каким-то шестым чувством я угадала, что его значение не имеет ничего общего с названием популярной рок-группы. «Инкуб?» — спросила я у Бена. «Пропащая душа», — ответил он с мрачной ухмылкой. «Чаще всего мужская, превратившаяся в злобного демона и преследующая свою жертву, чтобы увести ее с пути истинного. Ненасытный дух с извращенной потребностью в сексе», — он покраснел и показал на картинку, — «точно как здесь. Инкуб является к женщине и...» «Ну, ты понимаешь, вступает с ней в связь, когда она спит». У меня отвисла челюсть. Я могла только порадоваться, что из скромности Бен не смеет поднять на меня глаза, пока на моей физиономии мелькают отражения весьма откровенных сцен из моих снов. Оказывается, я даже перестала дышать и закашлялась, не в силах удержать истерический хохот. «Клеа, тут нет ничего смешного». Это же полный бред. Даже если допустить существование подобного злого духа, то неужели за всю мою жизнь никто так и не заметил бы, что он одолевает меня с самого рождения? Разве со мной не случилось бы чего-нибудь ужасного? Может и случится. Может, он просто ждет своего часа. Может, этот час настал, и потому ты вдруг начала видеть его повсюду. «Стало быть, мне попался терпеливый злой дух», — язвительно заключила я. «Сказать тебе, что еще имеет общий корень с латинским инкубом?» — запальчиво воскликнул Бен. «Инкубатор. И я уверен, что это неспроста. Я думаю, что эта штука должна созреть, как яйцо в инкубаторе, чтобы вылупиться и творить свои черные дела. И наверняка твой папа бы со мной согласился». «Да ты понятия не имеешь о том, что бы подумал мой папа», — ревниво выпалила я. И тут же осознала, что это неправда. Не далее, как полчаса назад, Бен доказал мне, что знал моего отца намного лучше, чем я предполагала, если не лучше меня самой. Бен привычным жестом потянулся к своей шевелюре, но тут же опустил руку. «Прости. Я понимаю, это слишком. Просто это... это и есть настоящая причина, по которой твой папа взял меня на работу. С тех пор, как ты стала разъезжать по всему свету, он захотел, чтобы с тобой всегда был кто-то, кто знает обо всем и верит в эти вещи, и заметит, если появится что-то странное. Он беспокоился за тебя, и я тоже за тебя беспокоюсь». Он действительно беспокоился. Я видела это в его глазах. Могу я купиться на все эти их теории по поводу парня на фотографиях или нет, я точно знаю, что ими обоими двигало лишь желание меня защитить, и я должна это уважать. Ладно, — сказала я. И что, по-твоему, мы теперь должны делать? Я считаю, что нам нужно отказаться от поездки в Рио. Ты в своем уме? С какой стати? Как это может быть связано? Может, и никак, — согласился Бен. Но Рио явно оказался слишком опасным местом для твоего папы. И если эта штука готовится сделать свой ход, я бы не хотел облегчать ей жизнь, отправляясь в опасное место. Но ведь если ты веришь, что эта штука не человек, то для него не имеет значения, где я нахожусь, не так ли? Ему ничего не стоит хоть сегодня напасть на меня прямо в спальне. Ух, зря я это сказала. Я почувствовала, что краснею, и постаралась отвлечь Бена дальнейшими рассуждениями. Кроме того, папа ведь допускал и другую возможность, что он окажется моим ангелом-хранителем, или ты об этом забыл? По-твоему, он похож на ангела-хранителя? Да, на ангела-хранителя он похож не был, но все, что я о нем знала, убеждало меня, что этот парень не мог оказаться злым духом. Хотя, конечно, все, что я о нем знала, неважно, насколько реальным мне это казалось, на деле оставалось не более как плодом моего воображения, или нет? Впрочем, точно так же, как и ангел-хранитель и инкуб были плодами воображения автора книги. Пожалуй, лучше мне все-таки придерживаться реальных фактов. Одним несомненным фактом являлось то, что вокруг меня творилось нечто странное. Однако я предпочла бы найти этому объяснение в современном взгляде на какую-нибудь теорию струн, чем в древнем томе о мире духов. Вторым несомненным фактом было то, что мой родной отец был в курсе странных вещей, творившихся вокруг меня всю мою жизнь, однако не потрудился рассказать об этом самой заинтересованной персоне. «Но почему папа рассказал об этих снимках тебе, а не мне?» — спросила я. «Мы с ним об этом говорили. Он объяснил, что когда ты была маленькой, он не хотел тебя пугать. А когда ты подросла, то стала так походить на свою маму, и никогда бы ему не поверила». Я грустно улыбнулась. Папа был прав, и в эту минуту я как бы ощутила его присутствие в этой комнате. А еще я поняла одну важную вещь. Я действительно знаю его лучше, чем Бен, потому что теперь я знала, что он мог подумать. «Папа знал об этом всю мою жизнь», — сказала я, — «но не обмолвился и словом, потому что не хотел, чтобы страх мешал мне делать то, что я хочу, и я не позволю страху ломать мне жизнь. Мы едем в Рио». Бен открыл был рот, чтобы возразить, но понял, что это бесполезно, и лишь испустил тяжелый вздох. «Ладно, мы едем в Рио». Вечером курьер доставил заказное письмо от мамы с нотариально заверенным согласием на мою поездку в Бразилию. К официальным бумагам она приложила лишь короткую записку. «Я все еще этого не одобряю, но верю, что ты сама сумеешь сделать правильный выбор. Целую, мама». Итак, все улажено. Укладываясь спать в тот вечер, я все гадала, не повлияют ли сделанные мной открытия на то, что происходит со мною во сне. Появится ли мой парень? Станет ли он вести себя по-прежнему? Я умирала от желания все это узнать, но, к сожалению, практически невозможно заснуть, когда вам хочется увидеть какой-то один определенный сон. К 2 часам ночи я полностью сдалась и стала раскладывать пасьянс, лежа в постели и одним глазом посматривая на какой-то старый сериал по телевизору. Я собиралась спуститься вниз, как только закончится серия, чтобы заварить себе чаю, но этого так и не случилось. Вместо этого я обнаружила, что сижу в забегаловке у Далта. Я сидела за барной стойкой, следя за тем, как ловко орудует повар над своим грилем, переворачивая несколько бургеров и следя за яблочным пирогом. Дверь со скрипом открылась, и мне не было необходимости оборачиваться и смотреть, чтобы узнать, что это пришел он. Я почувствовала сквозняк из открытой двери и исходящую из него силу, когда он прошел мимо столиков и жар его тела, когда он подошел к стойке и уселся всего в нескольких сантиметрах от меня. Между нами словно пробежал электрический разряд, и я чувствовала, как меня прожигает насквозь его взгляд, но все еще не повернула голову. «Кто ты?» — спросила я. «Ты знаешь, кто я», — ответил он. «Я твой». Повар ловко перевернул бургер и прижал его к решетке своей лопаткой. Мясо зашипело, брызгая жаром на угли. «Мне следует бояться тебя?» — спросила я. «Зачем беспокоиться?» — ответил он. «Все равно конец не изменишь». Повар перекинул бургер на тарелку и поставил ее передо мной. Сочащееся соком нежное мясо на свежей разрезанной булке. Только это был вовсе не бургер, мне подали жареного тарантула. Я ахнула и подняла глаза на повара. Это был Дэн, и его лоб был покрыт бисеринками пота. Он подмигнул и ткнул лопаткой в сторону гриля, где шипели и плевались жиром тушки еще полудюжины огромных пауков. В ужасе я отшатнулась и оказалась нос к носу с тем парнем, и его глаза были такими же бездонными и завораживающими, как и всегда, только на этот раз они смотрели из глазниц мертвого черепа. «Поцелуй меня», — прошипел он. Я ринулась было бежать, но не смогла двинуться с места, а эта тварь придвинулась и распахнула свою жуткую пасть, и внутри я увидела бездонное, бесконечное ничто, жадную воронку, которая притягивала и притягивала меня все ближе, грозя втянуть в себя без остатка. Я вскочила на кровати и с ужасом обнаружила, что что-то приклеилось к моему лицу. Я отчаянно рванула и отбросила это от себя. Пасьянсная карта, ух, вырвалась у меня. Итак, любовник из моих снов превратился в персонаж кошмаров. Отлично. Нет, правда, так даже лучше. По крайней мере, эту сюжетную линию можно считать отработанной. Однако вскоре кошмары каким-то образом переплелись с прежними романтическими снами, и в следующие две ночи меня терзали еще более страшные видения. Видение, похожее на реальность, но самую жесткую и безумную реальность, лишенную всякой логики, и, тем не менее, похожую на правду. Я была Оливией. Я сидела в чудесной комнате и сияла от счастья. Вокруг меня собрались мои поклонники, и одеты они были так ярко, что у меня резало глаза. И он был здесь и держал меня за руку. Он улыбался, и вдруг кровь начала хлестать из его груди, из его рук, из его ног. Она расплывалась, истекала с его тела, а он как будто и не замечал этого. Он по-прежнему улыбался и даже ободряюще пожимал мне руку. Я закричала, но и тогда он ничего не заметил. Я оглянулась в поисках помощи, но мой взгляд натолкнулся лишь на два грязных, наполовину закопанных в землю сосуда, найденных на раскопках моим папой. Женщина с волосами цвета вороного крыла и сияющими черными глазами подняла сосуды и протянула их мне, заливаясь безумным хохотом. Ее горло внезапно прорезала страшная рана, и оттуда струей полилась кровь. Я отвернулась и оказалась лицом к лицу с Джованни, лучшим другом моего возлюбленного. «Джованни!» — закричала я. «Помоги мне! Помоги!» «Тсс!» Он прижал палец к губам. «Так даже лучше. Что не делается, все к лучшему». Я ничего не понимала. Что значит «к лучшему»? Я жаждала получить объяснение, но он не добавил ни слова. И даже не обратила внимания на какой-то тяжелый предмет, который он подобрал с земли, пока этот предмет не обрушился мне на голову. На следующую ночь сон оказался еще более странным и сюрреалистичным. Я была Анилиной. Это был день нашей свадьбы, и я шла к алтарю, где меня ждал сияющий жених. Я уже почти дошла до алтаря, когда обнаружила, что меня ведет не отец, а Бен. То есть это был не совсем Бен, он походил на Бена, но был немного другим, шире в плечах и выше ростом, Жюльен. Его звали Жюльен. И он остановил меня, когда до моего жениха оставался всего шаг. Не переставая улыбаться, он занес надо мной одну розу на длинном стебле и осторожно воткнул ее мне в платье, с удивительной легкостью пронзив мою грудь до самого сердца. Я охнула, чувствуя, как ее шипы разрезают мою плоть и проникают в мое тело. «Жюльен!» А он по-прежнему улыбался и вел меня к алтарю. И никто вокруг не замечал пронзившую меня розу. Гости, священник, мой жених, все как один безмятежно улыбались. И церемония продолжалась, в то время как я едва дышала, и кровь алела на моем белом платье. И когда священник заговорил, Жюльен занес надо мной еще одну розу. «Нет», — взмолилась я, — но он не слушал. Он внимательно посмотрел на меня и воткнул в мое тело еще одну розу, точно рядом с первой. Я стояла перед алтарем, сжимая залитой кровью букет белых ирисов, отчаянным взглядом умоляя о помощи окружающих, но никому не было до меня дела, никому, даже когда я не выдержала и рухнула, растворяясь в пустоте. Это было ужасно. Всего за пару ночей моя тяга к странным сновидениям превратилась в ужас перед ними. Даже очнувшись ото сна, я не сразу смогла избавиться от липкого страха и боли. Настоящая жизнь начинала казаться фантазией, а безобразная сцена из снов — настоящей жизнью. Что же со мной происходит?